стол, два стула, скрипучая дверь, сигаретный дым, окно отсутствует, поблескивающая желтая краска, далекий рокот «Кингс Роуд», немигающие карие глаза сержанта-детектива Кантера из группы по борьбе с распространением наркотиков. «Послушай, ты говоришь, что он не твой. Ты нес его другу. Сам никогда ничем таким не пользовался. Ты даже не знал, что в конверте. И честно, Хьюго, я тебе верю. Однако, если ты не назовешь нам имя своего друга, то, с сожалением должен тебе сообщить, окажешься в бадье с горячим дерьмом и без какого ни на есть спасательного пояса. Но я не могу. Правда, не могу. Это его погубит. А в противном случае тебе самому ничего хорошего не светит, так?» Адриан сжал руками голову. Кантер был дружелюбен, улыбчив, равнодушен и цепок. «Понимаешь, я должен подумать о том, какое тебе предъявить обвинение. Из чего я могу выбирать? У нас имеется хранение. Постой-ка. Сколько его там? 7 граммов. Ситуация, пожалуй, что щекотливая. Для единоличного использования многовато. Впрочем, это первое твое нарушение. Ты еще молод. Думаю, можно рассчитывать на 6 месяцев в ИУ. ИУ? Исправительное учреждение, Хьюго. Хорошего мало. Зато кончится все быстро. Короткая и крутая встряска. Имеется также хранение с целью передачи. Тут тебя ждут 2 года, не сходя с места. Ну и, наконец, нам следует подумать о торговле. В этом случае они просто выбросят ключ от твоей камеры. Но вся штука в том, Хьюго, что передо мной проблема, а ты можешь помочь мне справиться с ней. Ты уже сказал, что сам его не принимаешь. Стало быть, обвинить тебя в хранении я, собственно говоря, не могу, так? Если сам ты им нос не пудришь, значит... Собирался толкнуть его кому-то другому. Так говорит нам здравый смысл. Но он же мне не заплатил. Я просто посыльный. Я даже не знал, что там. Сержант Кантер заглянул в свои пометки. У тебя приличная сумма на счету в почтовой конторе, верно? Откуда взялись эти деньги? Они мои. Я экономил. А с наркотиками я никогда никаких дел не имел, честное слово. Да, но я... Просматриваю мои заметки и вижу в них только одно имя. Хьюго Херни, задержанный за хранение 1/4 унции, боливийской пыли наилучшего качества. Больше у меня никого в списке обвиняемых нет. Один Хьюго Херни. А мне совсем не помешало бы имя человека, у которого ты это забрал, и имя твоего друга, не так ли? Адриан покачал головой. Сержант-детектив похлопал его по плечу. Он твой любовник? Адриан покраснел. «Просто, друг». «Ага, понятно. Ну да. Сколько тебе лет, Хьюго?» «На той неделе исполнится 18». «Да ладно. Знаешь, будет лучше, если я узнаю его имя. Он совращает симпатичного, хорошо воспитанного паренька и посылает его за своим кокаином. Сынок, да суд, глядя на тебя, попросту обольется вот такими слезами. Испытательный срок и всяческое сочувствие». Адриан смотрел в стол. «Тот, другой, — сказал он, — человек, у которого я это получил, я назову его имя». «Ну что же, уже начало. Только он не должен об этом узнать». Адриану вдруг явилось видение обрушившейся на него кары в духе крестного отца. Его, настучавшего на другого человека, превращают в тюрьме в отбивную, а родители получают бумажный пакет с 2 дохлыми рыбами. «Я хочу сказать... Он ведь не узнает об этом, правда? Мне не придется давать против него показания или еще чего. Хьюго, старина, успокойся. Если он торговец, мы устроим за ним слежку и возьмем его с поличным. Твоего имени никто и упоминать-то не станет». Сержант Кантер наклонился вперед, мягко поднял пальцем подбородок Адриана и заглянул ему в глаза. «Даю слово, Хьюго. Можешь мне поверить?» Адриан кивнул. «Но тебе лучше начать говорить побыстрее. Твой дружок, того и гляди, удивится, куда это ты запропал. Нам же не нужно, чтобы он взял да извякнул своему другу-торговцу, верно? Нет. Нет. Торговец соскочит с этого дела, как дерьмо с лопаты, а имя Хьюго Херни так и останется единственным в моем списке. Он... Мой друг не хватится меня до вечера. Ага. И где же он работает? Послушайте, я же сказал, я буду говорить только о другом человеке. «Мой карандаш наготове, Хьюго». Когда Адриан подписал показания, Ему принесли чашку чая. Прочесть показания зашел инспектор. Закончив чтение, он поднял на Адриана глаза. «Похоже, тебе повезло, Херни. Зак — человек для нас не чужой. Около 6 футов, говоришь. Ну, я сказал, что он ростом примерно сержанта Кантера. Гвоздь в левом ухе. В левом. Тут я совершенно уверен. Угу. Мы этого ублюдка пару месяцев назад потеряли из виду. Если он там, где ты говоришь, считай, что ты оказал нам услугу. О, хорошо. Всегда рад помочь, чем могу». Инспектор рассмеялся. «Предъяви ему обвинение, Джон, и составь резюме. Хранение». «Что за резюме?» — спросил Адриан, когда инспектор ушел. «Для солиситора».